Бюрократические препоны. Мы ищем отель, где, как говорят, остановился Масаи со своей белой женой. Не могу себе этого представить, но мне было бы очень любопытно кое о чем расспросить эту женщину. Но когда мы встречаемся с ними, я разочаровываюсь. Этот Масаи выглядит как обыкновенный чернокожий мужчина, без украшений и традиционной одежды, в дорогом, сшитом на заказ костюме. Он на несколько лет старше Лкетинги, женщине тоже сильно за 40. Все говорят одновременно, и Урсула, немка, спрашивает: «Вы хотите переехать сюда и жить с этим Масаи?» Я отвечаю утвердительно и робко интересуюсь, какие могут быть аргументы против. «Знаете, — говорит она, — мы с мужем вместе уже 15 лет. Он юрист, но немецкий менталитет ему все еще достаточно трудно понять. А теперь взгляните на Лкетингу. Он никогда не ходил в школу, не умеет читать и писать и почти не говорит по-английски. У него нет ни малейшего представления о нравах и обычаях Европы, и в особенности об идеальной Швейцарии. Все это с самого начала обречено на провал». Она добавляет, что здесь у женщин нет никаких прав, поэтому о жизни в Кении не может быть и речи, хотя провести здесь отпуск — это здорово. Я должна немедленно купить Лкетинге другую одежду. В конце концов, я не могу больше так ходить рядом с ним. Она говорит и говорит, и мое сердце сжимается все сильнее. Муж Урсулы, как и его супруга, полагает, что будет правильно, если Лкетинга побывает в Швейцарии. Они готовы помочь нам оформить документы. Я вообще не могу себе этого представить. Все во мне сопротивляется этому. Тем не менее, мы решаем последовать совету и на следующий день отправляемся в Момбасу оформлять паспорт для Лкетинги. Когда я делюсь с ним сомнениями, он спрашивает, есть ли у меня муж в Швейцарии и могу ли я без проблем пригласить его в гости. 10 минут назад он сказал, что вообще не хочет уезжать из Кении, потому что не знает, где находится Швейцария и какая у меня семья. По дороге в паспортный стол у меня возникает нехорошее чувство, которое позже подтверждается. С этого момента тихие дни в Кении заканчиваются. Начинается беготня по кабинетам. Мы вчетвером целый час стоим в очереди, затем нас направляют в нужную комнату. Специалист за большим столом красного дерева обрабатывает наше заявление. Между ним и мужем Урсулы завязывается дискуссия, которую мы с Лкетингой совершенно не понимаем. Я только вижу, как они поглядывают на Лкетингу и на его экзотический наряд. Через 5 минут звучит «Окей», и мы выходим из офиса в растерянности. Я не понимаю, зачем мы прождали час ради 5-минутной процедуры, но это только начало. Муж Урсулы считает, что нужно еще кое-что уладить. Лкетинга ни в коем случае не может лететь со мной сразу — лишь через месяц, да и то, если все получится. Сначала нужно сделать фотографии, а затем вернуться и заполнить формы, которые сейчас закончились и будут снова в продаже примерно через 5 дней. Неужели в таком большом городе нет анкет на получение паспорта? Говорю я, стараясь держать себя в руках. Когда после долгих поисков мы, наконец, находим фотографа, то узнаем, что нам нужно подождать несколько дней, прежде чем мы сможем забрать фотографии. Измученные жарой и нескончаемым ожиданием, решаем вернуться на побережье. Наши спутники отправляются в свой роскошный отель и говорят, что теперь мы знаем, где офис, и если возникнут проблемы, они к нашим услугам. Поскольку у нас мало времени, мы отвозим фотографии в офис уже через 3 дня. Опять приходится ждать, причем дольше, чем в первый раз. Чем ближе наша очередь, тем сильнее я нервничаю. Лкетинга чувствует себя не в своей тарелке, а я паникую за своего английского. Наконец, обстоятельно излагаю нашу просьбу жирному сотруднику. С трудом подняв глаза от газеты, он спрашивает, что я собираюсь делать в Швейцарии с этим Масаи. «Каникулы», — отвечаю я. Он смеется и говорит, что пока этот Масаи не оденется по-человечески, паспорта ему не видать, как своих ушей. А поскольку у него нет образования и даже общего представления о Европе, я должна внести залог 1000 франков, а заодно сразу купить обратный билет. Только после этого я получу бланк заявления. Обескураженная высокомерием этого толстяка, я спрашиваю, сколько нам еще ждать? «Около 2 недель», — отвечает он. Затем указывает нам на дверь и со скучным выражением лица снова берется за свою газету. Такая бесцеремонность лишает меня дара речи. Нет, я этого так не оставлю. Победа будет за нами. Прежде всего, я не хочу, чтобы Лкеттинга чувствовал себя белой вороной. Я собираюсь в ближайшее время познакомить его с моей мамой. Эта идея постепенно становится навязчивой, и я решаю пойти с Лкеттингой, который теперь выглядит нетерпеливым и одновременно разочарованным, в ближайшее турагентство и позаботиться обо всем необходимом. Нас встретил дружелюбный индеец, который отнесся к нам с пониманием. Он призвал меня быть осторожнее, так как многие белые женщины потеряли деньги подобным образом. Я договариваюсь с ним о выдаче нам брони на авиабилет и вношу нужную сумму. Он дает квитанцию и обещает вернуть деньги, если не получится с паспортом. Я, конечно, понимаю, что это рискованно, но полагаюсь на свое хорошее знание человеческой природы. Важно, что Лкеттинга знает, куда идти, когда у него есть паспорт, чтобы сообщить о дате отъезда. Еще один шаг сделан. Победоносно, думаю я. На рынке по соседству мы покупаем для Лкеттинги брюки, рубашку и туфли. Это нелегко, ибо наши вкусы не совпадают. Он хочет красные или белые брюки. Белый, полагаю я, не годится для хижины, а красный — не совсем мужской цвет в западном мире. Все штаны моему 6-футовому мужчине коротки, но судьба приходит на помощь. И после долгих поисков мы, наконец-то, находим подходящие джинсы. При покупке обуви все начинается снова. До сих пор мой парень носил только сандалии из старых автомобильных покрышек. В итоге сошлись на кроссовках. Через 2 часа у Лкеттинги уже новая одежда, но я все еще не удовлетворена. Его походка уже не плавающая, а какая-то вялая. Он же горд тем, что впервые в жизни на нем длинные брюки, рубашка и кроссовки. Возвращаться в офис уже поздно, поэтому Лкеттинга предлагает отправиться на северное побережье. Он хочет познакомить меня с друзьями и показать, где он жил до того, как поселился у Присциллы. Я сомневаюсь, стоит ли это делать, потому что уже 4 часа, и нам нужно вернуться на южное побережье до наступления ночи. Он снова говорит: «Нет проблем, Карина». И вот мы уже ждем Матату на север. Крошечное свободное место нашлось только в 3-й маршрутке. Через несколько минут я уже вся мокрая. К счастью, вскоре мы добираемся до большой деревни Масаи. Там я впервые встречаю украшенных женщин, которые радостно меня приветствуют. Они вместе с кучей детей высыпают из хижин и окружают нас. Не знаю, что их больше поражает. Я или новый наряд Лкеттинги. Они ощупывают его светлую рубашку, брюки и даже туфли. Рубашка медленно, но верно темнеет. Со мной одновременно пытаются заговорить несколько женщин, но я молчу, улыбаюсь и ничего не понимаю. Между тем многие дети возвращаются в хижины. Глядя на меня, они либо смеются, либо выражают сильное удивление. Все они очень грязны. Внезапно Лкеттинга говорит: «Подожди здесь», и уходит. Мне как-то не по себе. Одна из женщин предлагает мне молоко, от которого я отказываюсь, из-за плавающих в нем мух. Другая протягивает мне браслет Масаи. Его я с радостью надеваю. Видимо, все они делают украшения. Вскоре возвращается Лкетинга и спрашивает. «Ты голодна?» На этот раз я честно признаюсь, что да. Мы идем в ближайший ресторан, похожий на тот, что в Укунде, но побольше. Здесь есть залы для женщин и для мужчин. Я отправляюсь к женщинам, Лкетинга к другим воинам. Мне все это не нравится. Лучше бы я сейчас была в своей хижине на южном побережье. Мне приносят тарелку с мясом и помидорами, плавающими в жиже, похожей на соус. На второй тарелке лежит какая-то лепешка. Я смотрю, как одна из женщин ставит перед собой такое же блюдо правой рукой. Она разламывает лепешку, обмакивает в соус, берет кусочек мяса и рукой запихивает все это в рот. Я следую ее примеру, но для этого мне нужны обе руки. На мгновение становится тихо. Все смотрят, как я ем. Мне неловко, тем более, что вокруг меня столпились 10 или больше детей, которые смотрят на меня во все глаза. Затем все снова принимаются болтать, но меня не покидает ощущение, что за мной наблюдают. Я спешу проглотить еду в надежде, что скоро появится Лкетинга. Когда от мяса остаются кости, я иду к бочке, из которой все зачерпывают воду, чтобы смыть жир с рук, что, конечно же, весьма условно. Я уже устала ждать, но вот, наконец, появляется мой мужчина. Я хочу обнять его, но он смотрит на меня с какой-то недоброй ухмылкой. Не понимаю, что я сделала не так. Судя по его рубашке, он тоже хорошо поел. Он говорит: «Пойдем, пойдем». Выходим. Я спрашиваю: «Лкетинга, что не так?» Его лицо меня пугает. Я понимаю, что причина его раздражения во мне, когда он берет мою левую руку и говорит: «Эта рука не годится для еды. Не ешь ей». Я понимаю, что он говорит, но не понимаю, почему у него такое лицо. Я спрашиваю, в чем причина, но не получаю ответа. Вымотанная и расстроенная этой новой загадкой, я чувствую, что меня опять неправильно поняли. Я хочу домой, в наш домик на южном побережье. Я говорю: «Пойдем домой». Лкетинга смотрит так, что я вижу лишь белки его глаз и блестящую перламутровую пуговицу. «Нет», — говорит он, — «сегодня вечером все масаи едут в Малинди». Если я правильно его поняла, он хочет сегодня потанцевать в Малинди. «В Малинди хороший бизнес», — слышу я. Заметив, что я не очень воодушевлена, он обеспокоенно спрашивает: «Ты устала?» «Да, я устала. И я не знаю, где именно находится Малинди. И мне не во что переодеться». Он говорит, что нет проблем. Я могу переночевать в комнате для женщин Масаи. А он вернется утром. Он меня ободрил. Остаться без него и не иметь возможности произнести ни слова. Одна лишь мысль об этом вгоняет меня в панику. «Нет уж, поедем в Малинди вместе», — решаю я. Лкетинга смеется и звучит знакомый. «Нет проблем». В компании еще одного масаи мы садимся в автобус, намного более удобный, чем эти мататы, в которых меня вечно укачивает. Когда я просыпаюсь, мы уже на месте. Первым делом мы ищем, где остановиться, потому что после шоу-программы все места, скорее всего, будут заняты. Выбор невелик. Находим домик, где уже разместили других масаи. Нам досталась последняя свободная комната, не больше 3 квадратов. Железная кровать с тонкими провисшими матрацами и 2 шерстяными одеялами. С потолка свисает лампочка без абажура. Потерянно стоят 2 стула. Такой ночлег почти ничего не стоит. 4 франка за ночь. У нас осталось всего полчаса до начала выступления танцоров масаи. Я спешу за колой. Вернувшись вскоре в нашу комнату, останавливаюсь пораженная. Лкейтинга сидит на одной из провисших кроватей, его джинсы спущены до колен, и он сердито дергает их. Очевидно, хочет снять, потому что ему скоро уже выходить, и, разумеется, он не может выступать в европейской одежде. Я едва сдерживаю смех при виде этого зрелища. На нем кроссовки. Вот он и не может снять штаны. Теперь они болтаются на ногах и ни туда, ни сюда. Смеясь, я опускаюсь на колени и пытаюсь вытащить обувь из брюк. Он кричит: «Нет, Карина, снять это!» и указывает на штаны. «Да, да», — отвечаю я и пытаюсь объяснить, что сначала нужно вернуть все в прежний вид, затем разуться, и только тогда он сможет избавиться от брюк. Полчаса давно уже прошли, мы спешим в отель. В своем привычном наряде он нравится мне в 1000 раз больше. Новыми кроссовками он уже натер хорошие мозоли на пятках, так как носил их без носков. Мы успеваем на шоу. Я сажусь рядом с белыми зрителями. Некоторые пристальные и оценивающие смотрят на меня, потому что я в той же одежде, что и утром, а она, естественно, не стала ни лучше, ни чище. И пахну я не так, как белые люди, которые только что приняли душ. Про мои спутанные волосы я вообще молчу. Тем не менее, я, наверное, самая гордая женщина в этом помещении. Когда я вижу танцующих мужчин, испытываю уже знакомые чувства единения. На часах почти полночь, когда заканчивается ярмарка и шоу. Я просто хочу спать. Придя в домик, собираюсь помыться, но тут входит Лкейтинга, а за ним еще один масай. Лкейтинга заявляет, что его друг будет спать на второй кровати. Мне не очень нравится идея делить эти 3 на 3 метра с незнакомым мужчиной, но я молчу, чтобы не показаться грубой. Так что, не снимая одежды, я вместе с Лкейтингой протискиваюсь на узкую продавленную кровать и засыпаю. Утром я наконец-то могу принять душ, и хотя не особенно роскошный, с тонкой струйкой ледяной воды. Несмотря на грязную одежду, на обратном пути на южное побережье я чувствую себя немного лучше. В Момбасе покупаю простое платье, потому что мы собираемся зайти в офис за паспортом и формами. Сегодня все получается. Изучив забронированный билет и справку о внесении денежного залога, нам, наконец, выдают бланк заявления. Когда я пытаюсь ответить на кучу вопросов, мне становится ясно, что я с трудом понимаю большую их часть, поэтому решаю прибегнуть к помощи Урсулы и ее мужа. Через 5 часов езды мы, наконец, дома. Присцилла уже начала волноваться, потому что не знала, где мы провели ночь. Лкейтинга попытался объяснить ей, почему он одет по-европейски. Я ложусь на кровать, так как на улице очень жарко, и я устала. В то же время я чувствую голод и уверена, что стала на 2 килограмма легче. До вылета домой еще есть 6 дней, и я еще не разговаривала с Лкейтингой о совместном будущем в Кении. Все дело в этом дурацком паспорте, поэтому я занята мыслями о том, с чего я могла бы здесь начать. Чтобы жить так, как живем мы, много денег не потребуется, и все же мне нужны и работа, и дополнительный доход. Вот тогда мне пришла в голову идея поискать магазин в одном из многочисленных отелей. Я могла бы нанять 2 швей, привезти из Швейцарии выкройки платьев и открыть ателье. Красивых тканей здесь в избытке, и уж тем более нет недостатка в хороших швеях, которые работают примерно за 300 франков в месяц. Да и продажи мой конек. Воодушевленная этой идеей, я зову Лкейтингу в домик и пытаюсь все это ему растолковать, однако вскоре осознаю, что он меня не понимает. Поскольку сейчас его понимание очень важно, зову на помощь Присциллу. Она переводит, а Лкейтинга лишь время от времени кивает. Присцилла объясняет мне, что без разрешения на работу или замужества я не смогу реализовать свой проект. Тем не менее, идея хороша. так как она знает здесь нескольких человек, хорошо зарабатывающих на пошиве одежды. Я спрашиваю Кеттингу, не хочет ли он жениться. Вопреки моим ожиданиям, он реагирует на это предложение осторожно. По его мнению, раз уж у меня такой процветающий бизнес в Швейцарии, я не должна его продавать. Вместо этого я могла бы приезжать на каникулы 2-3 раза в год, а он всегда будет меня ждать. Я немного злюсь. Ради него я готова бросить все, а он предлагает мне приезжать на каникулы. Я обескуражена. Он сразу это замечает и говорит, что, конечно, верно, что он толком не знает ни меня, ни мою семью. Ему нужно время подумать. Мне тоже следует подумать. А кроме того, он ведь тоже может приехать в Швейцарию. Я просто говорю, Лкеттинга, когда я что-то делаю, я делаю это на 100%, а не наполовину. Либо он хочет, чтобы я приехала, и он чувствует то же, что и я, либо я пытаюсь забыть все, что произошло между нами. На следующий день мы едем в отель к Урсуле и ее мужу, чтобы заполнить форму. Но их нет на месте, они отправились в многодневное сафари. В очередной раз я проклинаю свой скудный английский. Приходится искать переводчика. Лкеттинга хочет прибегнуть к помощи одного масаи, никому другому он не доверяет. Мы возвращаемся в Укунду и долго сидим в кафе, пока, наконец, не появляется масаи, умеющий читать, писать и говорить по-английски. Мне не нравится его заносчивость, но вместе с Лкеттингой он заполняет все бумаги, замечая при этом, что без взяток не обойтись. Поскольку он показывает мне свой паспорт, свидетельствующий, что он дважды был в Германии, я ему верю. Он добавляет, что из-за цвета моей кожи взятка увеличивается 5-кратно. На следующий день он отправится в Момбасу с Лкеттингой и за небольшую плату обо всем позаботится. Я со скрипом соглашаюсь, потому что у меня нет желания снова иметь дело с тем жирным и высокомерным госслужащим. Он берется все устроить всего за 50 франков и даже проводить Лкеттингу в аэропорт. Я даю деньги на взятку, и они вдвоем отправляются в Момбасу. Наконец, я снова иду на пляж и балую себя солнцем и хорошей гостиничной едой, которая, конечно, стоит в 10 раз дороже, чем в местных ресторанах. К вечеру возвращаюсь в наш домик, где меня уже ждет Лкеттинга. Он мрачнее тучи. Взволнованно спрашиваю, как все прошло в Момбасе. Но он хочет знать, где я была. Я смеюсь и отвечаю, на пляже. А поесть ходила в отель. Он также хочет знать, с кем я там общалась. Я вспоминаю об Эдди и двух других масаи, с которыми перекинулась парой слов на пляже. Выражение его лица становится более дружелюбным, и он небрежно сообщает, что на паспорт уйдет недели 3-4. Я счастлива и стараюсь рассказать ему как можно больше о Швейцарии и моей семье. Он с нетерпением ждет встречи с Эриком, но говорит, что не знает, чего ожидать от остальных людей. Меня тоже тревожит мысль о том, как люди в Билли отреагируют на него. Оживленное движение на улицах, модные рестораны, вся эта роскошь, возможно, это смутит его. Последние дни в Кении проходят спокойно. Время от времени мы прогуливаемся возле отеля, по пляжу или проводим день в деревне с разными людьми, пьем чай и готовим. Утром, в день отъезда, я чувствую грусть и одновременно пытаюсь сохранять самообладание. Лкеттинга тоже неспокоен. Многие дарят мне подарки, в основном это украшения масаи. В итоге мои руки увешаны почти до локтей. Лкеттинга снова моет мне волосы, помогает собраться и то и дело спрашивает. «Карина, ты правда вернешься?» Видимо, он думает, что не вернусь. Он думает, что белые женщины только так говорят, но больше не возвращаются. А если и возвращаются, то проводят время уже с другим мужчиной. Лкеттинга. «Мне больше никого не надо. Мне нужен только ты. Не устаю я повторять. Я буду писать, присылать фотографии и обязательно дам ему знать, когда закончу со всеми делами. В конце концов, я должна найти покупателя на свой бизнес и, кроме того, продать квартиру вместе со всей обстановкой. Если он получит паспорт, то должен сообщить мне через Присциллу о своем приезде. Если это не сработает или тебе вдруг не захочется ехать в Швейцарию, не стесняйся, дай мне знать, — говорю я. И добавляю, что мне потребуется около 3 месяцев, чтобы закончить дела. Он спрашивает, сколько длятся 3 месяца. 3 полнолуния, смеясь, отвечаю я. В этот день мы не расстаемся. Мы решаем пойти в Баш Бэйби Бар и посидеть там до 4 утра, чтобы не проспать и максимально насладиться временем. Мы говорим, жестикулируем, интерпретируем наши жесты всю ночь. И всю ночь повторяется один и тот же вопрос. Действительно ли я вернусь? Обещаю в 120-й раз и понимаю, как нелегко сейчас Лкеттинге. Мы прибываем в отель за 30 минут до отъезда в сопровождении 2 других масаи. Сонные, чего-то ожидающие белые люди смотрят на нас с раздражением. Я с дорожной сумкой и 3 обвешанных украшениями масаи. Наверное, это зрелище выбивает их из колеи. Но вот мне уже пора. Мы с Лкеттингой обнимаемся, и он говорит: «Нет проблем, Каринна. Я жду здесь или приеду к тебе». Затем он целует меня в губы. Я тронута. Я сажусь в автобус и машу ему, остающемуся в темноте.